Глава 11. Июнь незаметно перетек в июль. Солнце все так же жарило влажный город, выглядывая из-за клочковатых стальных облаков. Листья на деревьях подзапылились, отцвели одни растения на клумбах и распустились другие. Время текло неторопливо и незаметно, как циркулирующая в фонтанчике вода совершает полный круг. Марина работала в океанариуме уже вторую неделю. Работа ее, в общем и целом, вполне устраивала. Сан Саныч иногда утомлял своим неиссякаемым энтузиазмом и неожиданными, сбивающими с толку вопросами вроде: «А вы, Мариночка Анатольевна, умеете солить помидоры?» Или «Что лучше, ряженка или простокваша?» Зато дядечка был добрейший, все объяснял, показывал, рассказывал и ни разу еще на Марину не ругался. Работать руками приходилось, и много. Аквариумов в океанариуме было, как нетрудно догадаться, очень много штук. И в каждом время от времени меняли воду. А для того, чтобы эту воду поменять, нужно сначала приготовить коктейль из солей, максимально приближающий предварительно дистиллированную воду к морской по химическому составу. А значит, на лабораторных весах отмерять эти десятые и сотые доли грамма каждого порошочка, растворять в определенном порядке. И так для каждых пары литров. Разумеется, была и другая работа. Брать пробы воды из аквариумов и мониторить кислотность, соленость, прозрачность и, если что, корректировать их, прежде чем хрупкие медузки или чувствительные экзотические рыбки всплывут кверху брюшком. Так что горы лабораторной посуды, рецептики, лабораторные журналы уже достаточно понятно и привычно, ничего сложного. Марине нравилось. И вот сегодня она зашла в привычный уже холл, кивнула приветственно охраннику и чуть не въехала лицом в стекло. «Ой, что за... Откуда тут это... Это...» Возмутилась девушка двумя руками, указывая на прозрачную, ничем не помеченную преграду, которой тут точно не было вчера. «Аквариум вот привезли новый, а старый еще не успели подвинуть. Раздолбаи. Вот и бросили, где попало. Люди ходят, спотыкаются, бегают, шебуршатся, чтобы до открытия успеть занести все это непотребство», — проворчал охранник. «Не ушиблась, деточка?» «Нет, все в порядке. Напугалась просто». Кивнув, Марина осторожно обошла стеклянную конструкцию и направилась к своей лестнице. Позднее в этот день русалка проходила по узкому коридорчику, из которого открывался доступ к изнанке океанариума. Отсюда можно было и открыть крышку, чтобы покормить животных, и пробу воды взять, и вообще все, что нужно сделать. Из-за экстренного добавления нового аквариума этот угол зала отгородили ширмами, разобрали часть внутренней стены, закатили аквариум, и теперь пытались из того, что есть, из штукатурки, пластика и быстросохнущей краски, соорудить декорации, оплетающие все аквариумы со стороны посетителей, разом и создавая антураж, и пряча от любопытных глаз и рук все шланги, провода, кнопочки, и формируя коридоры, по которым посетители бродили туда-сюда, осматривая живые экспонаты. И вот Марина как раз подошла к этой дыре в стене, с любопытством поглядывая на место торопливой постройки, как вдруг услышала: «Не могла бы ты, пожалуйста, подать мне линейку?» «А? Чего?» — удивленно завертела головой Марина. «Линейку. Она вон там, слева от тебя лежит», — донеслось откуда-то. «Из аквариума?» И правда, только сейчас девушка заметила, что внутри недавно установленной стеклянной бандуры сидит парень и разравнивает по дну песочек. Марина быстро нашла линейку и протянула ее парню. Верхний край аквариума находился чуть выше ее макушки. «Спасибо», — улыбнулся парниша, раскрасневшийся, должно быть, от долгого сидения на корточках и наклонов. «Не за что. А что ты делаешь?» «Рассыпаю песок», — непрошибаемо прямолинейно произнес он, шутя. «И вот, забыл линейку. А тут нужно везде одинаковое и определенное количество сантиметров насыпать». «Вот ради чего я учился в универе 4 года! Ха-ха!» «О, ты тоже студент? Кем работаешь?» Улыбнулась Марина, находя ситуацию очень комичной. «Она, русалка, стоит на воле, а он, человек, сидит в аквариуме». «Вообще мы отмеряем и намешиваем корм всем этим проглотам», ответил парень широким жестом руки, указывая на невидимое сейчас за ширмами аквариума. «Я эколог, а ты?» «Биолог. В лабе на 2-м этаже работаю. Готовлю морскую воду», рассмеялась Марина, протягивая руку для рукопожатия. И только в последний момент оба вспомнили, что их разделяет стекло. «Хорошее стекло. Не бликует. Даже можно забыть и не заметить, что оно тут есть». «А как тебя зовут, коллега-биолог?» продолжил парень, преспокойно опираясь плечом на стеклянную стену. «Марина». Русалка немного смущенно заправила прядь волос за ухо и поняла, что ее собеседник тоже все еще не представился. «А тебя?» «О, точно. Я Максим», положив раскрытую ладонь себе на грудь, ответил ее знакомый. «Ну что ж, Максим, рада знакомству. Но мне пора бежать», отступила в полумрак своего коридорчика русалка. «Я тоже рад встрече», улыбнулся парень, поправляя очки и приседая, чтобы воткнуть линейку в песок, сверяясь с какими-то распечатками. Марина поспешила ретироваться, отчего-то очень взволнованная и смущенная этим взаимодействием. К вечеру едва ли не весь персонал океанариума собрали на какое-то пафосное мероприятие. Причем даже Сан Саныч заранее не знал, что же именно такого послужило поводом. «Ага, оказывается, столь спешно новый аквариум устанавливали неспроста. К ним приехали какие-то важные шишки и привезли какую-то очень редкую зверушку в подарок. В честь то ли заключения, то ли перезаключения какого-то договора с владельцами океанариума». Марине на все эти сделки было глубоко плевать, но она послушно постояла массовкой на фоне, пока мужчины в костюмах и белоснежных рубашках пожимали друг другу руки, фотографировались, перерезая символическую красную ленточку. И потом всех позвали на корпоратив. А вот это уже звучит интересно. Один из приехавших мужиков с уложенными назад светлыми волосами и аккуратно подстриженной бородкой, зайдя в комнату, начал озираться и водить носом с обеспокоенным выражением лица, словно почуял утечку газа. К этому моменту, когда все формальные любезности были произнесены и все реверансы оттанцованы, этот мужчина глянул на Марину столько раз, что она не только заметила, что он на нее смотрит, но и напряглась. «Чего этому хмырю надо, а? Или у нее что-то на лице? Вот только давайте он к ней клеиться не начнет, пожалуйста». Всех приглашенных оперативно загрузили в микроавтобус и повезли в ресторан. «Вау! Приехавшие и вправду очень крутые шишки, раз вот так походя тащат 2 человек в ресторан. Да еще и в такой пафосной, мамочки! Она же совсем не готова. Одевалась на работу в лабе, а не на променад». Впрочем, еще 2 женщины, оказавшиеся в той же лодке, что и Марина, Солнышко, спасшее ее при поступлении на работу, Екатерина Васильевна, и девочка-бухгалтер, чье имя русалка пока не запомнила, не обращали внимания на свой неподходящий к антуражу внешний вид и жизнерадостно болтали с коллегами и гостями. Спонтанный корпоратив проходил хорошо. Марина потихоньку вела светскую беседу, кушала, цедила бокальчик шампанского, пока русалка не отошла в дамскую комнату. В коридорчике, ведущем к дверям со смокингом и женской шляпкой, Марину подловил тот самый светловолосый мужчина. Оперся одной рукой о стену рядом с девушкой и спросил: «Ты откуда тут вообще взялась такая, рыбка?»